Капитан в шкурах встречал меня, стоя в окружении своих офицеров, скрестив руки на груди, не скрывая довольной улыбки. Хитрый имперец сказал. Хитрый имперец пришел, не струсил. Ты не черноглазый, рожа. Почему твой не черноглазый и твой женщина не черноглазый? Таков мой род, ответил я спокойно. Ты пришел на мой, давай подарок. Нет подарок, будем биться. Я буду биться с твоя головой, понимаешь? Твой меч, хорошее, дай мне меч, будет подарок. Это меч моего рода. Не дашь, тогда будем битва. Битва, завопил трубным голосом капитан, и его вопль подхватили офицеры. Из коридоров и тамбуров потихоньку выползали, очевидно, свободные от вахты члены экипажа, собираясь в круг возле нас. Капитан скинул шкуру и стал расстегивать комбинезон. Расстегнув, снял верхнюю часть и обмотал вокруг пояса, завязал узлом рукава, оставшись с голым торсом. Следом, он снял ножны и кобуру с крупным излучателем, все это отдал одному из офицеров. Я уверенно повторил все эти действия за ним, вот только меч и пистолеты отдал Бруне. Если ты сильный биться, твоя станет мой друг. Если ты слабый, уходи в империю, откуда ходишь, и учись биться. Обозначил капитан предварительные условия дальнейшего развития событий. Без особой раскачки, не делая ложных выпадов и не принимая боевых стоек, капитан сходу попытался втащить мне в челюсть. Почти попал, мне удалось уклониться в сторону, и удар прошел вскользь. Это был очень грубый удар, без подвоха, без хитрого финта, простой и незатейливый, но с невероятной скоростью и ловкостью. Парень был очень быстрым. Мало того, нанеся удар, капитан стал легонько смещаться в бок короткими прыжками, как боксер, но не бил, такое впечатление, что ждал моего удара. Ну я и ударил, причем сразу прикинул, куда он станет уклоняться, и нанес удар в точку, где будет его скула после уклонения, с упреждением, так сказать. Получилось неплохо, не сильно, но смог ударить так, что капитан от неожиданности покачнулся назад. В толпе зрителей поднялся гвалт, улюлюканье и свист, подбадривающие крики и взмахи руками. Кто-то, в задних рядах, уже, похоже, собирал какие-то ставки, проворно шныряя в толпе. Я же решил соблюсти очередность и не стал продолжать атаку, терпеливо маневрируя и ожидая, когда капитан сделает свой ход. Второй удар получил уже в корпус. Мы с соперником были примерно равной комплекции, может, в нем чуть больше веса, но не намного, поэтому прямой удар я принял на согнутый локоть, прикрывающий печень. Зато мой ответный по ребрам с правой руки прошел успешно, сбив капитану дыхание. Чуть отступив, дикий капитан немного попрыгал, восстановил дыхание и опять полез в поединок, причем точно так же топорно и неуклонно. Удары ногами он не использовал, бился только кулаками. Я тоже не стал разочаровывать противника, потому что с каждой секундой понимал, это выпендреж и демонстрация силы, что-то вроде ритуала приветствия, поэтому нарочно чуть опустил руку, чем капитан тут же воспользовался и со всей дури втащил мне в скулу. От такого удара меня повело и пришлось немного отступить, и капитан мне это любезно позволил. Воющую, буквально ревущую вокруг нас толпу, я почти не замечал. Чуть оклемавшись, продолжил игру и теперь уже со свирепым лицом пошел в атаку, также грубо и примитивно, стараясь пробить силой. Получилось очень удачно, сумел сократить дистанцию и крепко влепил капитану в челюсть ударом снизу. Теперь уже мой противник, шатаясь, отступил назад, потряхивая головой. Пробурчав что-то невнятное, он вновь полез вперед. Вот ловкая комбинация, и капитан пробивает мне солнечное сплетение, тут же обхватывает за талию, прижав мои руки к бедрам, и начинает сдавливать, одновременно отрывая от пола. Из этого захвата выход только один – бить лбом в нос противника, пока не поднял слишком высоко, что я тут же и сделал. Крепкая у него башка. У меня в глазах плавали темно-синие пятна, но и противник, отлипнув, еле стоял на ногах, хлюпая кровавыми соплями, все время переступая вправо, как бы заваливаясь, но всякий раз удерживая равновесие. Моя левая скула тоже кровоточила. Немного стабилизировавшись, воин начал примиряться для очередного удара. Сейчас была его очередь. Резкий рывок вперед. Хотел ударить в ухо, но промахнулся и влепил по шее, отчего там что-то хрустнуло. Я же не стал ждать и ответил точно таким же ударом, но в отличие от соперника, в ухо попал. Капитан опять завалился на бок. Я, кстати, тоже не удержался и пошатнулся назад, но меня очень заботливо придержали в спину из толпы зрителей. Соперник наконец очухался, легонько потряс головой, опустил руки, выпрямился и неспешно оглядев притихшую толпу громко произнес: «К моя приехала, друг». Сказав это с невероятно довольной рожей, капитан подошел ближе и полез обниматься. «Ходи, моя дом, Асварга, моя друга». Толпа обрадованно заорала и, подхватив нас обоих на руки, поволокла куда-то вглубь проходов, уводящих с летной палубы. Прежде чем открылась крышка медицинской капсулы, я услышал за ее стенками возбужденные голоса, которые, к слову, великолепно мог разобрать и понять. Значит, базу знаний местного языка мне загрузили и я уже успел ее освоить. «Так сообщи ему, что я обо всем доложу, как только разберусь в ситуации. Все, выполняй. Будет мне еще тут командовать, юнец». Крышка наконец открылась, и я, сфокусировав взгляд на довольной роже капитана, тоже улыбнулся в ответ. «Будь гостем в нашем доме, Асварг. Я капитан-командор Байлит, приветствую тебя, мой друг». «Мое почтение, капитан Байлит. Рад был вас приветствовать. И спасибо, что согласились меня выслушать», — проговорил я на очень странном, совершенно незнакомом и мелодично звучащем языке. Даже скорее не проговорил, а пропел или произнес заклинание. «Ты равный воин, а не черноглазый торгаш имперец. Мы всегда говорим с равными. Что привело тебя к свету нашей звезды?» Выйдя из капсулы, я взял со столика, что стоял рядом, мой аккуратно сложенный комбинезон и стал натягивать на себя. «Пираты украли мою сестру. Я ищу ее. Следы негодяев ведут в вашу сторону. Я не обвиняю вас. Я лишь спрашиваю, знаете ли вы что-нибудь? Мы не любим имперцев, Асварг, но некоторые дворяне имеют с ними дело. Нам приходится. Коль ты теперь наш друг, я скажу, нам много чего не хватает, а хитрые имперцы могут нам продать. Но они нам не друзья. Тебе надо говорить с Дуартоном. Он наш вождь, всего народа и Эйнахини. Ты пришел как друг, Асварг, равный нам, и я поручусь за тебя. Пойдем, там твоя женщина ждет тебя. Скажи ей, пусть не волнуется, она тоже теперь друг». Мы спокойно вышли из медсекции. Байлит шел первым. За дверью нас ждала Бруна, которая тут же буквально прилипла ко мне в своей излюбленной манере, пристроившись сзади как тень, запросив по нейросети инструкции. Ответил, что все в полном порядке, и я контролирую ситуацию. От медсекции прошли по коридору метров 100 и вошли в кабину лифта, которая подняла нас на командный мостик, на который нас пропустили без вопросов. «Связь!» — гаркнул Байлит, поднимаясь на капитанское место и приглашая меня последовать за ним. «Здесь капитан!» — отозвался бодрый голос дежурного связиста. «Соедини меня с князем Дуартоном». «Соединяю, капитан». Пришлось подождать пару минут, которые я почти не заметил, пока разглядывал огромный мостик, на котором дежурило не меньше трех десятков офицеров. Засветилась колонна голоэкрана, и в ее свете появился высокий бородатый человек, сидящий за большим рабочим столом в помпезном, дорого отделанном инкрустацией, кресле. «Командор Байлит, рад видеть тебя, друг мой. Тебе повезло, что застал меня, я собирался уходить. Приветствую тебя, мой друг, добрый князь Дуартон. Я сейчас в дозоре. К нам пришел гость из империи. Он приветствовал меня по обряду братьев крови. Я назвал его другом и знаю его имя. Кто-то украл его сестру, он ищет ее, а следы негодяев привели к свету нашей звезды. Какая неожиданная новость, командор. Если это правда, то нам придется спросить с имперцев, с этого хитрого торговца Фридмасара, что живет на моих землях в болотной долине. И если этот пройдоха связан с кражей людей, я лично оторву ему голову. Надо бы спросить со всех наместников. И еще, как мне поступить, добрый князь? Доверь дозор кому-то из дружины и приходи в мой дом вместе со своим другом. Я жду вас в гости. Сказать, что меня встретили странно, это не выразить и половины тех непонятных ощущений, что я испытывал. В голове плохо укладывалась нелепость событий, что произошли со мной буквально в течение часа. Особенно относительно жесткого мордобоя в качестве дипломатического приема, но дальше все же пошло как надо. В отношении Нибелунга тут же были отданы распоряжения. Крейсеру предоставили место неподалеку от четвертой планеты. Я связался с капитаном Шасом и предупредил его, чтобы он расслабился. По всему было видно, что и с этими разумными удалось найти общий язык. Брошенные. Если не обращать внимания на очертания континентов, то эта планета была похожа на Землю. Меньше воды, больше суши, много озер и болотистых мест. Серьезные различия были в фауне и флоре, но это только при близком знакомстве с самой планетой, которую местные жители называли Кия. Кия, в переводе с их языка означало что-то вроде приемная мать. Хоть это и не была их родная планета, но они считали ее новым домом и относились к ней очень бережно. Сам же народ, эдакая дикая помесь шотландцев с коренными жителями Северной Америки, называли себя иейнахине, что можно было примерно перевести как «ушедшие навсегда в далекий путь». В мирах Содружества были известны под обобщенным названием «Вайнары». На самом деле фраза звучала как «Вайнары», что в очень мягком, цензурном переводе означало «уходите и больше не возвращайтесь». Именно так они приветствовали любого, кто наведывался к ним в гости незваным. Чуть позже я узнал историю этого странного племени отважных воинов. Оказалось, что в далекие времена, когда старая империя билась с роями архов, существовали так называемые заградительные эскадры, которые принимали бой, брали удар на себя, давая возможность живым планетам проводить экстренную эвакуацию. Тогда, в рамках общей империи, не было еще разделения на старшие и младшие расы, на отдельные государства. Империя просто отдавала приказ, а имперский флот отправлялся его исполнять. Так вот, сегодняшние вайнары были потомками как раз тех самых флотских соединений, которых отправили на проблемный участок, где требовалось удержать натиск врага. Несколько мощных эскадр с глубоким эшелонированием обеспечения держали рубежи несколько десятков лет, тогда как корабли с эвакуированными уходили все дальше и дальше. Преданные долгу воины стояли непреодолимой стеной, но настал момент, когда враг все же отступил, да и силы защитников были на исходе. Вот тогда-то оставленные здесь заградотряды осознали, что их просто бросили. Кто-то собрал остатки флота и собрался последовать за эвакуированными. А предки этого народа сказали, что хоть их и оставили, они завершат возложенную на них миссию и не пропустят полчища архов к новым обитаемым мирам. Вот так появились иейнахине, или вайнары, народ планеты Кия. Обида на Содружество появилась у них позже, когда, исчерпав и без того скудные ресурсы, они отправили экспедицию к границам нового образования, но получили отворот-поворот. Единой империи больше не было, а обеспечивать их, как боевой флот, да еще и за даром, никто не будет, несмотря на то, что свой долг они выполняют до сих пор. Да, они выполняли свой долг перед империей, которой больше не было, а присягать на верность другой они не стали. Тогда планету Кия и миры Содружества разделяло не меньше 170 систем. Это теперь только 40 с небольшим. Очень интересный был народ, самобытный, странный. Командор Байлит, как ему и велел князь, сдал дозор своему помощнику, а сам направился на планету, прихватив меня с собой. Сейчас он выступал в роли поручителя, беря на себя ответственность за любые мои действия. Вот так вот, еще условным утром слал меня чуть ли не матерно на все четыре стороны, а в условный обед уже верный друг. Даже на Земле ничего подобного, наверное, быть не могло, а уж про Содружество я и вовсе молчу. Хотя нет, вру, на Земле и похлеще страсти кипели. Население на планете насчитывалось не очень много. Действительно, размером с Землю, даже чуточку больше, а вот проживает всего 2,5 миллиарда. И это при том, что и суши, и плодородных земель вполне хватает. Уровень технологий, в среднем, не выше, чем в той же империи Аратон, но есть небольшие перекосы. От былых времен у вайнаров остались технологические цепочки довольно высокого порядка и, самые главные из них, как раз, были военного назначения. Чего у них совершенно не было, так это нейросетей. До определенного времени существовал стратегический запас. Затем они были вынуждены передавать имеющиеся нейросети по наследству. Такое, кстати, с современными сетями сделать невозможно. А после они стали совершать набеги на приблизившиеся за долгие столетия приграничные объемы империи Аратон. Грабили по большей части пиратов, залетных торговцев и нелегальные станции. Самым главным их козырем в космических битвах были ядерные торпеды с гиперприводом. В Содружестве подобные технологии могли себе позволить только старшие расы. Прелесть таких боеприпасов в том, что в границах системы спрятаться от такого прилета не получится. Если супостата засекли, и наводчики удержали цель, то можно считать, что сей супостат – труп. Торпеда вынырнет из гиперпрыжка в сотни километров от корабля и сделает бах, в то время как на самом корабле ее даже сенсоры засечь не успеют. А вот проблему нейросетей вайнары решить так и не смогли. Все, что им удавалось добыть, они отдавали специалистам, обеспечивающим взаимодействие со сложной техникой. А вот такие командоры, вроде Байлета, которым устанавливали нейросеть на совершеннолетие, изучали определенные базы, требуемые для выбранной деятельности, и передавали сеть следующему претенденту. Что-то учили посредством гипнограмм, но эта технология имеет серьезный изъян. Если полученными знаниями не пользоваться, они постепенно затираются. Именно поэтому я был вынужден терпеть его чудовищный акцент и тарабарщину, когда мы только схлестнулись в эфире. Случилось самое хорошее из того, что я только мог предположить. «Веточки мои», — бубнил Кас, с опаской осматриваясь по сторонам. «Как вы заметили, нас украли аварцы, но они работают на вайнаров. Это очень жестокие пираты. Я немного о них знаю, но об их жестокости ходили легенды, когда я еще был мальчишкой, а мне уж давно за 300. Так что держитесь рядом и не провоцируйте их. Делайте все, что говорят». Грузовой трюм, который на полтора месяца стал их тюрьмой, спустили прямо на планету грузовым челноком. Плюхнули в какую-то болотную жижу и, открыв створки, заставили всех невольников выбраться наружу. Крупный отряд вооруженных аварцев выступал сейчас в роли надзирателей и конвойных. Невольников выводили из трюма по нескольку разумных сразу и распределяли по группам. Недалеко от места выгрузки стояла еще пара таких же точно модульных трюмов, но давно опустевших. Кто-то из невольников позволил себе резкое движение, так охранник тут же активировал рабский ошейник, который мгновенно обездвижил несчастного, и тот рухнул в грязь, как замороженный кусок мяса. С рабами не церемонились. Еще парочку оглушенных охранники выволокли из болотной жижи и уложили на сухом участке. Буро-зеленое месиво отвратительно хлюпало под ногами, отчего было очень трудно идти, особенно разумным, для которых это первый визит на полноценную планету. Яра хоть и бывала в детстве на планете, но все время обитала под куполом, поэтому считала себя стопроцентной пустотницей. Низкое серое небо проливалось мелким моросящим дождем, ветер дул холодный, промозглый. Пройдя в указанном направлении, Яра встала в общий строй, подумав про себя, что удачно оказалась в рабочем комбинезоне во время захвата. Будь на ней простая одежда, давно бы уже посинела от холода. А так технический комбинезон прекрасно защищал от грязи, холодного ветра и полчищ отвратительных, жалящих насекомых. И, что самое удивительное, она вдруг поняла, что совершенно не чувствует страха. Даже этот вонючий болотный воздух ее совершенно не раздражает, а напротив, кажется каким-то даже приятным, что ли. Может быть, в атмосфере этой планеты чуть больше кислорода, и после душного, испертого воздуха в грузовом трюме, вонь местных болот кажется не такой уж отвратительной. Оказавшаяся рядом с Ярой, Вильна беззвучно ревела, обхватив собственные плечи. Вся ссутулилась, сжалась, все время норовя сесть на корточки и втянуть голову в плечи. А вот Яра, наоборот, никак не могла надышаться полной грудью. Собрав невольников в колонну, конвоиры погнали людей на небольшой откос, где начиналась относительно сухая дорога, ведущая куда-то в сторону жиденького лесочка. Там еще виднелись сторожевые вышки и полукруглые ангары, установленные ровными рядами. Воспользовавшись суматохой и разбродом внутри бредущей толпы, старик Кас смог пробраться вперед через несколько рядов и пристроился поближе к девушкам. «Как и планировали, держимся вместе, травиночки мои. Это плантации водяного ореха, очень ценный биоресурс. Не теряйтесь, ни во что не вмешивайтесь, держимся одной командой. Сарут тоже с нами, я успел перекинуться с ним парой фраз. Если правильно понимаю, нас ведут в общий лагерь. Будьте осторожны, ничего не бойтесь. Сторожилы попробуют вас обобрать. Комбинезоны на вас еще хорошие. Не отдавайте. Я буду рядом. Вы техники, девочки. Даже без нейросети техник не пустое место. Это шахтер или пилот без нейросети никому не нужен. А вы техники, не забывайте. Как бы в подтверждении слов Дворфа, сквозь бредущую толпу рабов уверенно и неспешно продирался бывший сержант Сарут. Этот точно в обиду не даст. Мало того, что он давно симпатизирует Вильне, так еще с Касом их что-то связывало. Двигаясь в сторону лагеря в общей толпе, Яра между тем не забывала смотреть по сторонам. С дороги можно рассмотреть несколько неглубоких карьеров, в которых копошились такие же невольники, оказавшиеся здесь раньше. Рассмотреть, что они там делают, не представлялось возможным. Явно что-то откапывают, стоя по колено в воде с ручным инструментом в руках. Бредущая рядом Вильна начала тихонько всхлипывать. «Не реви, подруга, все не так плохо. Мы выберемся, Кас с Сарудом что-нибудь придумают. Обязательно, вот увидишь. Как ты не понимаешь, Яра, нас везли полтора месяца, за фронтир. Отец никогда не сможет найти меня здесь. Это же в сотнях световых лет от империи. Отработала практику, называется. Почти год уже хожу с этим рабским ошейником, а тут еще и нейросеть вырвали. Я словно перестала чувствовать собственное тело, в голове звенящая пустота, ничего, никаких откликов, только боль, всюду боль. Терпи, Вильна. Я тоже без сети как без рук, но навыки у нас с тобой все равно остались. Кас прав, только благодаря нам работал этот чертов регенератор в трюме. Вспомни, как мы по очереди за ним следили, вовремя сливали конденсат, чистили контакты. Знания по-прежнему у нас остались, так что не вешай нос. Не Кас Сварк, удивился князь Дуаратан. Это же имперское дворянское имя. Ты из знатного рода, Ник, я глава старшего дома, и ты пришел сам искать свою сестру, еще больше удивился князь. Фактически, я единственный представитель своего дома. Сейчас в моем распоряжении только гвардейцы и два моих корабля. Есть немного земли на одной из планет, и технологические цепочки, дарованные мне хранителями. И как черноглазые тебя еще не растерзали. Такой ослабленный дом легко уничтожить. Поверь, князь, они очень активно пытаются это сделать. Значит, ты хороший воин. Но важно не это. Ты пришел как друг и просишь о помощи. Мы поможем тебе. Я уже отдал распоряжение всем наместникам проверить свои земли, что мы сдали в аренду имперцам. Сейчас дружины будут проверять всех арендаторов и, как только будет результат, они сразу доложат. Если твоя сестра на Кие, мы ее найдем. А пока, я называю тебя моим гостем. Познакомь меня со своей женщиной, Ник, и почему она не садится рядом с тобой. Бруно, мой гвардеец, князь, и она не моя женщина. Она просто выглядит как человек. На самом деле, она киборг. В твоем окружении много таких гвардейцев, поинтересовался князь со сдержанной ухмылкой. Достаточно, князь. Первое время, доверенных людей совсем не было. Пришлось изготавливать для себя вот такую гвардию. Так, значит, женщины у тебя нет, мой друг, поинтересовался командор Байлит. Нет, командор, 5 лет на службе. Потом, вот узнал о том, что у меня есть сестра, которая вдруг пропала. Начал поиски, для поисков понадобился более мощный корабль, пришлось срочно строить. Все бегом, все в спешке, а там еще империи воюют, совсем не до женщин было. Князь Дуаратан и командор Байлит многозначительно переглянулись. Мы созвали малый совет, не Кас Сварк. Если выяснится, что наши арендаторы используют рабов, то это станет несмываемым пятном позора на нашей общине. Малый совет примет решение, как нам поступать дальше. Ты и твоя сестра, если она здесь найдется, будете участвовать в совете как свидетели. К сожалению, моя сестра даже не подозревает о моем существовании, пояснил я, чтобы потом не возникло недопонимания. Это совершенно не имеет значения, не Кас Сварк. Если ты ее ищешь, значит, она тебе нужна. И если она в таком унизительном положении, как ты говоришь, то и ты нужен ей, заверил меня князь Дуаратан. Как быстро, однако, все происходило у этих ребят. Не успел встретиться и на коротке переговорить с князем, как к его поместью, которое, к слову, было сложено из огромных круглых бревен, стали собираться члены совета. Сбор малого совета стал для меня отдельным спектаклем, который я наблюдал, можно сказать, из первого ряда. На планете имелось 14 континентов, которые равномерно занимали всю поверхность, разделенные проливами, крупными реками, небольшими морями, или, скорее, солеными озерами. Каждый континент имел своего наместника, над каждым наместником, а то и сразу над несколькими, стоял младший князь, глава рода. Младших князей насчитывалось всего 8, над ними верховный, старший князь или вождь. Должность выборная, и сейчас это место занимал Дуаратан. На малый совет слетались именно 8 младших князей, с женами, детьми и свитой. И это нужно было не только для того, чтобы выгулить родню в местном высшем свете, а потому что у каждого конкретного аристократа была своя зона ответственности, и с него строго спрашивали за вверенный участок. Стесняюсь спросить, что за столпотворение здесь случится, если съедется большой совет. К поместью князя слетались небольшие атмосферные флайеры, разных моделей. Я таких в Содружестве не видел, в империи подобные машины были поменьше. Эти же громадины, как поставленные рядом 2 рейсовых автобуса, вместительные, просторные, крупные. Дворяне покидали летательные аппараты и степенно шли по направлению к главному входу усадьбы, в то время как пилот флайера освобождал посадочную площадку для следующего гостя. Внешний вид прибывающих гостей поражал еще больше. Одеты дворяне, причем, что мужчины, что женщины, были в военные комбинезоны с частичным бронированием. Такие в империи тоже очень давно не выпускались. Оружие имелось у каждого. Здесь даже слуги в усадьбе князя все были вооружены. Оружие разное, не было какого-то стандарта. Что удивительно, но среди прибывших, я видел представителей разных рас. Один княжеский род, даже, был представлен дворфами. Тут уж ни с чем не перепутаешь. Особенность всех гостей была в том, что они действительно были светлоглазые. Зеленые, голубые, серые, светло-желтые, но не темно-карие, как у большинства жителей империи. Даже не знаю, с чем это было связано, с особенностями планеты, климата, генетическими особенностями, но темноглазых, или как они сами говорили, черноглазых среди вайнаров не было. Еще один немаловажный атрибут, помимо холодного и энергетического оружия, это плащи с меховыми накидками. Нельзя было сказать, что на планете очень уж холодно. Не Африка точно, но и не январская Воркута. Да, на планете была смена времен года, были полярные шапки и зоны теплых тропиков. Но меховые накидки носили не для того, чтобы согреться, а как статусную вещь. Меха животных, украшавшие плечи местных дворян, были самыми разнообразными. Я в прошлой жизни не очень-то в этом разбирался, а в этой так вообще смотрю на все вокруг, как на какой-то театр абсурда. Также про местную фауну я тоже еще ничего не знал, хотя командор Байлиты обещал мне добыть нечто вроде зоологической базы по планете. У них подобными исследованиями всерьез не занимались. Так себе, частные заметки охотников-промысловиков. Гости собирались в большом холле поместья князя. Сам князь встречал прибывающих у дверей, а затем, степенно прохаживаясь среди них, то и дело заводил какие-то короткие беседы или просто обменивался парой фраз. Для меня стало большим подспорьем то, что я успел выучить их язык, мог понимать сказанное, но не улавливал смысла обсуждаемых тем, говорили о чем-то своем, знакомым только им. Это неспешное брожение в холле длилось примерно полчаса или чуть больше, а позже слуги открыли двери большого зала приемов, посреди которого стоял огромный стол, уставленный всевозможными угощениями. Так и хотелось посмеяться над тем, как подобное тянется к подобному. Только я начал осваивать в содружестве тему северных народов с их мифологией и традициями, как тут же, недалеко прогулявшись, нашел целую планету, жители которой очень напоминали этих самых северян, скорее, являлись каким-то кривым отражением, фантасмагорией, потому, что те легендарные норды или норманы были пиратами, викингами. Это как раз и были мифы былых эпох, и вот они же, во плоти и крови, только вайнары, стоят прямо передо мной, обсуждая насущные дела, приветствуя друг друга. Слуги пригласили гостей за стол. Навскидку, в зале сейчас было человек 50, не считая слуг и охраны. Причем, моя Бруна очень гармонично вписалась в местную сборную дружину, с удовольствием собирая на себе одобрительные и даже заинтересованные взгляды. «Итак, друзья мои», — взял слово князь Дуартен, — «объявляю совет открытым. Прошу вас, угощайтесь, воздадим хвалу щедрости нашей земли». После этих слов князя началась неспешная трапеза. Слуги в зале стали разливать по большим кубкам какой-то напиток с еле заметным запахом алкоголя. Я тоже принялся дегустировать все предложенное, искоса наблюдая за тем, как это делают все остальные. Трапеза длилась спокойно, минут 20. За столом были слышны лишь тихие переговоры гостей между собой. Князь тоже ел не спеша, достойно, но при этом внимательно наблюдал за остальными. Что интересно, командора Байлета среди гостей не было. Судя по всему, в малый совет он не входит. Накидка у него меховая, но является ли он аристократом, этого я не знал. «Эхвур», — обратился князь к одному из гостей, — «как тебе пиво из Туарской провинции? Сладковато на мой вкус, добрый князь. Мне бы, что позабористей, да и специй много». «Ага, вот как значит, не любишь, стало быть, туарцев». «К туарцам вопросов нет, а вот пиво, что компот, ты лучше поведай нам, князь, зачем всех в такой спешке созвал?» «Случилось что?» «Случилось. Вот, прибыл к нам из империи гость. Уважил, прошел обряд кровного братства, назвал свое имя. Ищет свою сестру, украл ее кто-то, а следы привели к нам. Именно поэтому я велел вам проверить всех имперцев на ваших землях, не держат ли они в неволе кого. Мы все проверили, добрый князь», — отвечал за всех Эхвур. Держат имперцы невольников и много. Они все взялись этот водный орех выращивать, который еще в былые времена из империи завезли, а для него, сам знаешь, рабочие руки нужны. Только на нашей земле 3 плантации. Это позор, добрый князь. Я велел всех рабовладельцев арестовать. Вот об этом я и хотел поговорить, продолжил Дуартон. Наша земля опозорена коварными имперцами. Мы позволили себя обмануть, соблазнились на товары, в которых так нуждаемся. А что другие наместники скажут? В моих землях тоже были невольники, ответил молодой на вид аристократ, с короткими пепельными волосами. Комплекцией был не выдающийся, суховатый, жилистый, совсем не громило, как старик Эхвур или тот же командор Байлит. Пытались оказать сопротивление. 3 мои дружинники зарубили, оставшихся я также велел под арест. Теперь понятно, почему имперцы договор так составляли, чтобы мы в их дела свой нос не совали и не вмешивались, подхватила разговор рослая женщина средних лет со шрамом на лице. И в моих землях были невольники. Да уж опозорились. Древние рода приютили на своих землях паршивых ублюдков, резюмировал князь. Что делать станем? Казнить сволочей, вышвырнуть в пустоту, предложил Эхвур. И нам позор, а невольников во свояси, если твой гость поможет. Гостя, мы отдельно своими просьбами и предложениями беспокоить не станем. Пока, решить ему дело не поможем и говорить ни о чем. Если уберем имперцев, порушим договоры, лишимся торговых отношений, соберем поход, разграбим пограничные объемы, предложил молодой аристократ. Наш дом выделит 5 дальних крейсеров, и наш 3, кивнул Эхвур, и 4 больших грузовоза. Эдак, ребята, вы только на себя беду накликаете. Ладно, империя Аратон, или Авар утрутся и стерпит, а вот аграфы, точно возбудятся. А ведь их границы немногим дальше, чем Аратона. Интересно, а что бы я на их месте делал? Сидеть в изоляции до бесконечности невозможно. Без связи с сильным соседом, хоть бы и в виде драк, никак не обойтись. У них серьезные провалы в некоторых технических нишах. Но стоит им заполнить эти ниши, наладить устойчивую связь хотя бы с одной из империй, можно спокойно развиваться, не опасаясь отставания, и при этом сохранив самобытность. С такими, явно завышенными по имперским меркам, моральными качествами, вести дела с тем же Эратоном будет непросто. И это я молчу про аварцев, благо, что те совсем с другого края, хоть и смогли пролезть сюда, паразиты. В тот момент, как только начались разговоры, в зале прибавилось слуг, и они стали постепенно уносить со стола все выставленные блюда, оставляя только кувшины с пивом. Блюда выносили в соседний зал, там, где собиралась знать перед советом. Сейчас там ожидала свита младших князей, и все, что осталось на столе, уносили туда. Теперь стало понятно, почему аристократы ели так мало. Это был не пир, это был ритуал. Дуартон и младшие князья продолжали спор, выдвигали какие-то предложения, строили планы. Тем временем со мной по нейросети связалась Бруно. «Шеф, я перехватила переговоры дружинников младшего дома Куры. Они нашли Яру Сварк. Транспорт с ней на борту вылетел 10 минут назад. Сестренка, малый совет постепенно превращался в какую-то пьянку. Тон разговоров несколько повысился. Голоса спорщиков становились все громче. По теме все было понятно, стоял вопрос о том, что делать с имперцами. Но постепенно спор стал переходить на личности. Никогда в веках род Руяр не имел дел с имперцами Хвайнат. Мы согласились с волей бывшего князя и пустили черноглазых на наши земли. Будет надо, проживем и без товаров. Что взять с рода, трон которых выстлан крысиными шкурами? Трусы. Я Хвайнат, упрямый ветер, вот этой самой рукой уже в 16 лет взял шкуру Визура, вот это был трофей. Я не Визур, старый ты пень Хвайнат, но не трус. И даже я Пайту идущий тихо, намну тебе бока, старикашка. Только и можете, что похваляться. Брали у имперских торговцев по оптовым ценам, а нам, на тихих берегах продавали втридорога. Ты врешь, Пайту из Руяр идущий тихо. Выходи биться, салага, я покажу тебе, что такое уважение к старшим. Битва, выкрикнул кто-то из толпы окружившей спорщиков. А дальше, произошло все то же самое, что я лично испытал на собственной шкуре. Крепкий на вид старик с аккуратной белой бородой и тот самый, суховатый парень с пепельными волосами, стали скидывать с себя плащи с меховыми воротниками и отдавали их на хранение рядом стоящим. Туда же отправлялось и оружие, которого на аристократах висело в разы больше, чем у знакомого мне командора. Раздевшись по пояс, крепкий старик и жилистый мужичонка, без предварительных стоек и поскинулись в драку. Разнимать их никто не собирался, Все, в том числе и князь Дуартон, с интересом наблюдали, чем все закончится. Битва шла по тем же незамысловатым правилам, тот же самый пошаговый мордобой. Один наносит удар, второй отбивает или уклоняется, затем наступает очередь другого бойца. И так до тех пор, пока не наступит финал. Жилистый мужичок был проворный и ловкий, но и старик не уступал. Бил сильно и напористо. Ровно так же, как и на корабле командора, появился кто-то шустрый, видимо из слуг, кто стал собирать ставки. Была бы у меня местная валюта, я бы тоже с удовольствием сделал ставку на поджарого аристократа с пепельными волосами. Битва, а точнее откровенный мордобой, тянулся минут 15. Оба противника уже серьезно вымотались, потому что били друг друга крепко. Наконец тот, что был моложе, провел удачный прием с подсечкой и повалил старика на пол, тут же, придавив ему горло коленкой. Признайся, Хвайтан упрямый ветер, что завышал цены на имперские товары. Совсем немного, хрипел старик. Признаю, вот, так-то лучше, выкрикнул жилистый Пайту. Тут же встал в полный рост и протянул старику руку, чтобы помочь тому встать. Старик от помощи не отказался, встал, немного неуверенно покачался и тут же облокотился на молодого. Всегда у вас, Руяр, удар был, что молод без всякого бахвальства. Погорячился я насчет трусов, откуда-то сбоку появился слуга, несущий на подносе кубок, наполненный пивом. Старик сам взял кубок, отпил из него и тут же протянул молодому. «Братья?» – спросил старик, с прищуром глядя на молодого. «Братья?» – согласился Пайту и, взяв из рук старика кубок, допил пиво. Двое проныр, что так ловко собирали ставки, стали вновь двигаться вдоль собравшихся, раздавая выигранные деньги, или что-то, заменяющее ставку, при этом довольно улыбаясь. Видимо, тоже не остались в накладе. Похоже на то, что это типичный исход споров среди дворян, да и, наверное, среди всех обитателей этой странной планеты. Князь легонько толкнул меня в плечо и наклонился чуть ближе ко мне. Мы ее нашли, Ник. Я распорядился уложить ее в медкапсулу, а после привести в порядок и доставить ко мне в дом. Это излишне, князь. Медкапсула есть и у меня на корабле. Не беспокойся, много времени это и не займет. Мы и так очень опозорились с имперцами, пустили все на самотек и были довольны, что товары из империи поступают исправно. Так еще и твою сестру возвращать в таком виде, в котором ее нашли. Прости, Ник. Хорошо, пусть будет так. Насчет имперцев, князь, если вы переживаете, что лишитесь товаров из империи, то со своей стороны гарантирую, что обеспечу вас всем необходимым. А уж чем расплатиться друг с другом, мы найдем. Очень рад это слышать, друг мой. Ты пришел к нам со своей бедой, но и сам готов протянуть руку помощи. Мы это очень ценим. Пусть услышит совет, выкрикнул громко Дуартон. Наш гость заверил меня, что поможет нам решить вопрос с торговыми отношениями. Империя его дом и у себя дома, он знатный аристократ. Теперь, слово за малым советом. Кто готов избавить нашу землю от черноглазых и вести дела только с нашим другом Ником Ассваргом? Малый совет думал недолго. Голосовали здесь, просто подняв руку. Главы родов приняли единогласное решение. Тогда я не знал, что для всех имперцев, что были уличены в использовании рабского труда на планете Кия, это станет смертельным приговором. Уцелевших просто выгонят без права на возвращение. В бараках на плантации было немногим лучше, чем в грузовом трюме. Только народу больше и заметно холодней. Весь день приходилось копошиться в грязи, выискивая эти проклятые орехи размером с кулак. На работы охранники выгоняли с рассветом, взнуздывая самых нерасторопных, активируя рабский ошейник. Кормили как скот, из общего котла, какой-то местной едой в виде комковатой, почти безвкусной массы. Порой, не всем доставалось, но надзиратели следили, чтобы совсем уж оголодавших не было. Случалось, что и наказывали кого-то из взорвавшихся. Дни сливались в беспросветную рутину. Днем работа, вечером несколько часов, чтобы привести себя в порядок, отмыть грязь с одежды, помыться самому и найти место для сна. За теплые места возле обогревателей приходилось бороться. Яра уже потеряла счет времени. Даже старик Касс сильно сдал, хоть и не переставал защищать и подбадривать девчонок. Несколько раз в эти дни, сквозь серую пелену облаков над плантациями, пробивались теплые лучи местного светила. Это было неожиданно приятно, немного погреться в этом теплом свете стало, пожалуй, единственным положительным впечатлением за все это время. Сегодня утром, странным образом, облака развеялись вовсе. Над землей поплыл жиденький туман. Всех невольников, Как обычно, выгнали на поля с самого рассвета. Конвоиры распределяли идущую вдоль полей колонну по участкам, когда над горизонтом появились несколько крупных флайеров. Конвоиры напряглись и засуетились. Начали что-то выяснять через рации. Колонна остановилась, по толпе невольников пошел какой-то гомон и образовалась толкучка. Все из-за того, что одна часть невольников пыталась привычно продолжать движение, тогда как другая оторопела встала и, задрав головы, пялилась на стремительно приближающиеся флайеры. Три тяжелые туши летательных машин буквально плюхнулись на дорогу между полей. Из открывшихся десантных люков выбежали не меньше пяти десятков вооруженных людей в странной защитной броне. Конвоиров, которые и не думали сопротивляться, тут же обезоруживали, укладывали на землю и фиксировали им руки тяжелыми стальными наручниками. Крайним из флайера вышел высокий и крепкий вояка, который волок за шиворот избитого в кровь аварца. Волок как тряпку, как какой-то мусор. «Войнары», — прошептал Каз, глядя на крепыша, что вытащил аварца. «Что-то странное тут происходит, очень уж они злые». Тем временем старший, что тащил избитого аварца, швырнул последнего себе под ноги и, вынув из ножен меч, направил его на противника. «Лживая имперская скотина, обманул мой господин. Я буду рубить тебя по кусок на кусок, потом лечить, потом опять рубить. Ты опозорил земли мой род рабством. Ты надругался над нашей земля кровью невольников. Покажи мне в эти несчастные один вольный, один свободный, безрабский ошейник, а, и я убью тебя быстро. Молчишь». Отбросив аварца мощным пинком, командир отряда что-то приказал десантникам на своем языке, и те, схватив побитого, поволокли его обратно во флайер. «Лживый имперский обманул мой господин», — обратился затем воин к рабам. «Народ Иейнахине не знает рабства. Имперский сказал, что вы вольные работники, мы верили его слову, раньше он его не нарушал. Мой господин будет просить прощения за ложь имперского. Вам вернут свободной воля, вам будет дорога на дом. А сейчас, мой господин желает знать, кто такой Яросварг». Командир отряда подошел ближе к толпе ошалевших рабов, внимательно разглядывая каждого. «Ты», — указал он на сутулого парня. «Знать Яросварг? Кто знать Яросварг?» Речь Вайнара понять было очень непросто. Воин ужасно коверкал слова, но терпеливо пытался что-то выяснить. «Как твое имя, имперец?» — обратился он к очередному невольнику. «Уисмаху, господин». «Нет, не ты. Должен быть женщин, Яросварг. Кто из вас женщин Яросварг?» Вперед вышел бывший сержант Сарут, легонько расталкивая замерших невольников. «Как вы сказали, господин, нужен женщин, Яросварг», — терпеливо повторил воин. «Знаешь ее, может быть, Яросварг, господин?» — проговорил бывший сержант, разделяя слова. «Может», — согласился командир отряда. «Знаешь ее?» — тут уже и старик Кас понял, о ком речи, тоже вышел вперед. «Зачем вам Яросварг?» «Мой господин ищет Яросварг. Есть где? Знаешь ее, имперский? Меня зовут Яросварг». Не очень понимая, что происходит, Яра сама вышла вперед. «Ты», — Вайнар еще раз внимательно посмотрел на девушку. «Ты похожа». Командир отдал приказ своим подчиненным, говоря на странном певучем языке, и двое солдат тут же подбежали к Яре и стали снимать с нее рабский ошейник, используя стандартный ключ, который отобрали у конвоиров. Тем временем сам командир что-то диктовал на том же певучем наречии в переговорное устройство. Как только девушку освободили от ошейника, воин подошел к ней еще ближе. «Тебя ищет твой брат Яросварг. Он друг наш, командор, он пришел как добрый гость. Но у меня нет брата», — почти прошептала девушка, все еще не способная понять, что происходит. «Он знает, что ты, так сказать. Пойдем сюда, Яросварг, твой брат ждет у наш господин». Малый совет расходиться не спешил. Младшие князья подходили знакомиться, вежливо, осторожно, не мешая друг другу, стояли рядом и внимательно слушали, о чем шел разговор. Особым любопытством выделялась княжна Аснахутвур, та самая, со шрамом на лице. «В империи больше не носит узурны, трофей, как знак силы?» — спросила она, указывая на свой мех на вороте. «Нет, княгиня Асна, я впервые увидел эту традицию у вас. А вы любите охотиться, герцог?» Естественно же, местные аристократы не успокоились, пока не выяснили, какой у меня титул в империи. «Да, было время, когда я охотился, но не ради трофеев, а только для того, чтобы разнообразить скудный рацион. В следующем месяце мой сын отправляется на Ферою, добыть трофей, будет пробовать взять шкуру таха, такую же, как у Дуаратана. Уверена, что у него обязательно получится, он очень сильный и много времени уделяет мастерству владения клинком. Отличный будет трофей», — С таким не стыдно и выставить свою кандидатуру на место вождя. Фирея была третьей планетой в этой системе, чуть ближе к звезде. Сухая, жаркая, несколько экстремальная. Экваториальная зона этой планеты представляла собой практически мертвые земли. И только высокие широты могли похвастаться обширными саваннами и редколесьями, где водились стада травоядных и стаи хищников. Что те, что другие были весьма крупными и опасными чуть ли не в равной степени. У вайнаров там было несколько городов, кое-какое производство, но очень мало жителей, да и те отправлялись на планету, как на работу вахтовым методом. Им и для собственной планеты порой не хватало населения, и это при том, что большинство производственных комплексов были максимально автоматизированы. Как сказал мне сам князь Дуартон, эта проблема тянулась не одно тысячелетие, еще со времен войны с архами. В давние времена из 10 женщин на планете родить могла только одна. Это был результат применения архами какого-то боевого вируса. Современная медицина нашла способ исправить эту проблему, но на планете не хватает соответствующего оборудования. У вайнаров имелась технологическая цепочка, производящая важные элементы медицинских капсул, но, к сожалению, только 8-го поколения. А стабилизировать геном можно было лишь в капсулах 12-го, а их, на всю планету, было всего 10 штук, да и те достались вайнарам с огромной наценкой от ушлых аварцев. Уж слишком доверчивыми и наивными оказались космические варяги. Подраться они большие мастера, и корабли у них имелись чуть ли не 16-го поколения, сохранили еще древние производственные линии. К примеру, тот же командор Байлит служил на линкоре, которому было 3500 лет, и ничего, нормальная боевая единица, своей мощью от моего Нибелунга даже мокрого места не оставит со всеми моими трехслойными силовыми полями и крепкой композитной броней. Но гонор, обида на содружество и очень маленький человеческий ресурс, хотя и заставляли их действовать осторожно, но все же надо отдать должное их отваге и чести. То, что к ним однажды прибыл чем-то уязвленный аграфский флот, было правдой. Аграфов в той битве раскатали в блин, никто не ушел, но и со стороны вайнаров было около 1 000 000 погибших, а это, для такого малочисленного народа, огромная потеря, но честь дороже. Наконец князю сообщили, что Яру привели в порядок и уже везут к его усадьбе. Весь малый совет, так же, как и я, с нетерпением ждали, когда случится этот момент, но учтиво остались стоять на большой веранде княжеской усадьбы, в то время как я отправился к посадочной площадке, куда должен был прибыть флайер с дружиной князя. Даже Бруно осталась вместе со всеми и на какое-то время отлипла от меня. Флайер княжеской дружины приближался быстро, но осторожно. Плавно зашел на посадку и легко приземлился. Как только открылся пассажирский отсек, первыми на площадку выскочили 2 дружинника, следом десятник, придерживающий за локоть худущую девчонку в простой гражданской одежде. Заметив меня, он только коротко кивнул и повел девушку ко мне, я же, в свою очередь, зашагал им навстречу. В груди что-то ворочалось и клокотало, губы сами растянулись в улыбке, а глаза вдруг увлажнились от холодного ветра. Дружинник, ведущий девушку, остановился и чуть подтолкнул Яру вперед, чтобы она шла самостоятельно. Сейчас на ней было длинное шерстяное платье, высокие кожаные сапоги и какая-то меховая жилетка. Сестренка прижимала руки к груди и с каждым шагом ступала все менее уверенно. Поспешив навстречу, я подошел вплотную и крепко обнял Яру за плечи, прижав к груди. Худая, уставшая, перепуганная, короткие, пшеничного цвета волосы, кое-как подстриженные, торчали неровными клочками, на левой брови был заметен старый шрам, один глаз голубой, другой серо-зеленый. «Ну привет, сестренка, Яра Сварк, как же долго я тебя искал, но у меня никогда не было брата», — тихо прошептала девушка, и я почувствовал, как все ее тело сотрясается мелкой дрожью. «А у меня никогда не было сестренки, до этого момента. Признаю, родня мы очень дальние, а по мне так лучше дальний родственник, чем одному барахтаться в этом мире. Ни у тебя, ни у меня больше никого нет. Ведь так, сестренка, я упустил тебя на станции Тихая, не смог вовремя найти в системе мельничные жернова. Мне ни на чем было догнать корабли, которые тебя умчали, хоть и был совсем рядом. Но я, все равно, шел по следу. И, наконец, дошел. Теперь я тебя никуда не отпущу. А как вас зовут?» — спросила Яра, немного успокоившись. «Для тебя просто Ник, Ник Сварк, и я отвезу тебя домой, сестренка». Члены Малого Совета и их свита смотрели на нас с радостью, а кое-кто с умилением. Кто-то высказывал поздравления с успехом, кто-то просто приветливо склонял голову. Яра чувствовала себя несколько смущенной в такой толпе, и похоже, что она просто боялась этих людей. Время было уже позднее, хотя в этих широтах местное светило и не пряталось за горизонт, как на земле в белые ночи. Князь Дуартон выделил нам с сестрой отдельный, гостевой дом, такой же бревенчатый терем, как и все постройки в его усадьбе, и нас оставили в покое, дали возможность спокойно пообщаться. «Сколько лет?» – удивилась Яра, слушая мой рассказ о том, как меня вытащили из стазис-капсулы на корабле пограничников. «Больше 2000, представляешь? И что самое паршивое, я хоть убей, не помню, как я в ней оказался. Я жил на дикой планете, где только-только научились выходить на орбиту, а тут целое содружество звездных империй. Хорошо, что попал на аграрную планету, так бы и вовсе растерялся. А вот мне дедушка рассказывал, что никого из истинных сваргов больше не осталось, а еще легенды про подвиги наших предков. И еще, что я последняя из рода. Он был баронет, но этот его титул нам ничего не давал. Зато мою дворянскую метку хранители признали. Так что я теперь глава дома. Правда, в этом доме только мы с тобой и остались. Есть еще пара старичков, но они, к сожалению, одинокие и от предложения вступить в дом отказались. Подожди, ведь глава дома, это же целый герцог. Не Кассварк, собственной персоной, а во. Аж не верится, что у меня такой родственник нашелся. И спасибо тебе, что вытащил. Не благодари, я просто должен был это сделать. И друзей твоих вытащим обязательно. У меня к аварцам уже давно куча претензий накопилось, так что и за тебя еще поквитаемся. Все аварские корабли в системе по приказу князя были взяты на абордаж. Самим Вайнарам такой хлам не нужен, а отдавать их бывшим рабам нет смысла. Они все поголовно без нейросетей. Но самим Вайнарам еще предстоял поход в империю, который возглавлю именно я. На следующий день мы с Дуартоном обсудили, как будем взаимодействовать. Предлагать Калдан в качестве перекладной базы не имело смысла. Там аграфы, а стоит в системе появиться Вайнарам, начнутся конфликты. Аграфы злопамятны. А вот я от сотрудничества отказываться не собирался. Производственную линию для изготовления нейросетей до 12 ранга включительно, со всеми дополнительными элементами, вроде имплантов на усиление отдельных показателей, можно было купить у спалотов. Стоило дорого, раз в 5 дороже, чем мой комплекс по созданию тел для синтов. Но Вайнарам тоже было, что предложить взамен. Не технологические цепочки, разумеется, некоторые из них заметно превосходили те, что имелись даже у старших рас Содружества, а продукцию. Но у этой продукции есть очень серьезный изъян, она не имела общего для Содружества стандарта, а товар, не прошедший стандартизацию, причем по очень многим параметрам, считался контрафактным. Я, например, от торпед с гиперприводом совсем не откажусь, но для них придется строить нестандартные пусковые установки, а это, себе, не все могут позволить. Кстати, технология производства синтов Вайнаров тоже очень заинтересовало, после того, как они познакомились с Бруно и другими гвардейцами из отряда «Викинг», что совсем не удивительно, учитывая дефицит рабочих рук. Был еще один огромный плюс от совместного сотрудничества. Вайнары, будучи любопытными непоседами, смогли досконально изучить окружающий их сектор примерно на 100 систем в каждую сторону. Это огромный объем, просто громадный. И на весь этот объем имелись навигационные карты, причем очень подробные. Потому, что во времена Первой империи этот сектор был обитаем. Да, за 17 тысяч лет многое изменилось, но все эти изменения были внесены в новые карты. Еще правдой оказалось то, что в распоряжении Вайнаров имелись, оказывается, 400 автоматических самоходных крепостей древней постройки. Их собирали многие сотни лет по всему изученному пространству. У Вайнаров сохранились старые, еще Первой империи, коды доступа к этим боевым системам. Вот они и стягивали к своей звезде внушительный оборонительный потенциал. Сквозь заслон из таких крепостей, наверное, даже объединенный флот всего Содружества не прорвется. Сами крепости в отличном состоянии, потому как они были придуманы таким образом, что могли долгие столетия и даже тысячелетия поддерживать боеспособность благодаря внутренним системам самовосстановления. Все имеющиеся в распоряжении Вайнаров было весьма дорогим и востребованным товаром, если бы не проблема со стандартами. Одни карты секторов чего стоят. Я рекомендовал князю не светить этот товар без особой необходимости, а если уж и встанет вопрос о продаже, то ломить цену нещадно. Для ведения дел можно было использовать станцию «Тихая». Не покупать, не отбирать ее не придется. Достаточно небольшой эскадре вайнаров войти в эту систему и просто навести там порядок, вот и все. Станция лишится криминального дохода и перестанет приносить прибыль владельцу. Сам отдаст за бесценок, потому что выбить этих отморозков совсем из системы не получится. Она ничейная, не принадлежит ни одному государству. В обратный путь решили двигаться небольшой эскадрой в 5 кораблей. Мой малютка Нибелунг с яхтой на загривке, 3 тяжелых транспортных корабля и 1 крейсер сопровождения. Учитывая репутацию вайнаров, никто у них на пути не встанет. А единственный крейсер сопровождения, по классификации Содружества, примерно 16-го поколения, мог в одиночку раскатать пару линкоров, без особых затруднений. Да и транспортные гиганты могли не слабо огрызаться. Пришлось задержаться еще на неделю, чтобы собрать по планете всех бывших невольников, привести их в порядок и погрузить на корабли. Мест там хватало. Плюс к этому, чтобы не гнать порожний рейс, авансом для меня загрузили некоторые товары в оплату своих заказов. Как только выйдем в сектор, где будут ретрансляторы гиперсвязи, я свяжусь с Биром. Пусть начинает закупку нужного оборудования. Со станцией «Тихая» вайнары сами разберутся, им не привыкать. Сделают ее перевалочным пунктом для общения с империей.